Ригден. Да, кто бы тогда мог подумать, какие масштабы примет эта трансформация от человеческого ума? Символ, олицетворявший некогда духовный контроль человека над своими боковыми сущностями, следовательно, возможность духовного совершенствования и освобождения из материального мира, после утраты духовной составляющей из-за глупого человеческого подражания, стали использовать как символ власти над людьми. Жрецы разных религий, маги, монархи, короли, цари, императоры сделали посох, скипетр, вещественным символом своей всеобъемлющей власти и господства над народами. Кстати, греческое слово «скипетр» — «скептрон», латинское «скептрум» означает «посох», «опора». Уже никто и не помнит, а почему, собственно говоря, это обыкновенная палка, за обладание которой люди порой убивали друг друга, стремясь к власти, была наделена таким символизмом, как атрибут богов неба, посредник между Богом и людьми, королями, их подданными, гарант мира и справедливости. Почему ее считали символом дополнительных возможностей ее носителя и высшей власти в понятии «как ты желаешь»? Почему она служила у разных народов атрибутом смерти и воскресения, победы, очищения и возрождения, символом небесного покровительства, атрибутом бодхисаттвы, указателем пути? Почему в глубокой древности среди людей пользовались духовным авторитетом те их предки, рядом с которыми изображали этот символ? Анастасия, это верно, а ведь в Древнем Египте люди, похоже, еще ведали о духовном значении символов. Тот же египетский тройной скипетр состоял из кнута, символизирующего власть над материей, левая сущность, жезла с крючком, контроль над чувствами, правая сущность, и кольца, владычество над собственными мыслями. Конечно, со временем и в Египте утратилось это понимание, но все же частичная информация о символах, фиксировавших былые знания, дошла и до сегодняшних дней. Артефакты Древнего Египта и сегодня поражают своей информативностью в плане духовных знаний. Там одна змея с 72 кольцами, звеньями тела, кусающая свой хвост, чего стоит. Кстати говоря, я захватила с собой и рисунки с изображением украшений харабской цивилизации, которые были найдены археологами. На территории раскопок было обнаружено много терракотовых браслетов и колец, сделанных в форме змеи, кусающей свой хвост, так сказать, ураборос арабской цивилизации, что свидетельствует о древности этого символа. Более того, была найдена одна любопытная вещица, то ли ритуальный пояс, то ли ожерелье, но интересно ее описание. Она состоит из 42 длинных бусин из драгоценного камня сердолика, 72 сферических бронзовых бусин, 6 бронзовых бусин, 2 бронзовых завершений в форме полумесяца и 2 полых цилиндрических завершений, также из бронзы. 42 длинные бусины из сердолика. Если вспомнить, что у древних египтян имелось именно 42 нравственные заповеди, из которых иудейские жрецы заимствовали только 10 для создания своей религии, то выходят занятные сопоставления. Очевидно, эти знания были распространенными в древнем мире, просто каждый народ в разное время приписывал данные заповеди своим богам. Не случайно, видимо, и то, что эти 42 бусины сделаны из сердолика. Этот драгоценный камень широко использовался для изготовления различных изделий в эпоху неолита. Он был хорошо известен в государствах Двуречья, древних Индии, Египте, а также у народов древних Европы, Азии, Америки. Его знали и на Руси. Он упоминается в изборнике Святослава. Из него изготавливали различные ритуальные украшения, амулеты, талисманы, культовые предметы. Я читала, что в Древнем Египте сердолик связывали с различными символами, олицетворяющими живую душу, защиту в загробном мире, ассоциировали с лобной чакрой и ясновидением. Людям также были известны его лечебные свойства. Но самое интересное в харабском ритуальном украшении то, что там не больше, не меньше, а именно 72 сферических бусины, 6 бронзовых бусин, 2 полумесяца. Учитывая знания о 72 измерениях Вселенной, шестимерном измерении материального мира, в котором располагается энергетическая конструкция человека, а также основных знаках Аллата в виде полумесяца, можно отметить, что существовал довольно интересный способ фиксации и передачи информации даже через подобные ритуальные украшения. Имея духовные знания, действительно смотришь на мир другим, более глобальным взглядом и понимаешь больше, чем преподносит материальная система ценностей. Ведь если задуматься над вопросом, зачем человеку такая сложная конструкция с множеством адаптационных механизмов, взаимосвязей, удивительной волновой структурой и уникальным головным мозгом, способным работать в различных режимах и измененных состояниях сознания? Ответ прост, как любая истина. Потому что у человека есть перспектива духовного развития, иначе он ничем не отличался бы от любого другого животного. Ригден, самой большой ценностью являются не материальные приобретения, а именно духовные знания, благодаря которым может совершенствоваться как сам человек, так и общество, развиваясь в целом. Духовные знания были изначально в людском обществе. Просто раньше, как и сейчас, сохранялись условия выбора человеческого. Кто-то вникал в них больше, поскольку стремился к освобождению души, кто-то меньше, поскольку не мог справиться со своим животным началом и выбирал временное вместо вечного. Естественно, что периодически приходилось обновлять эти знания в человечестве и адаптировать для тех или иных народов с учетом понятных для них ассоциаций. Откуда впоследствии пошла такая вариация легенд, содержащих одни и те же первоначальные сведения? Но, повторяю, знания об инструментах для духовного совершенствования человека были изначально. Это можно проследить по древнейшим символам и знакам, о которых уже упоминали в разговоре. Анастасия, это неоспоримый факт. Достаточно взглянуть на основные древнейшие знаки, символизирующие духовный мир и полное духовное освобождение человека. Ригден. В этом отношении я бы обратил особое внимание современного человечества на знак Аллатра. Его изначальное изображение — пустой круг, который снизу окаймлен полумесяцем, рожками вверх. Он является одним из 18 первоначальных древних рабочих знаков. Название этого знака «АЛЛАТРА» говорит о качестве его силы. Дело в том, что на заре человечества, благодаря исконным знаниям, люди ведали о едином, о том, кто создал все, обозначая его проявление звуком «Ра». Созидательную силу «Ра» — божественное женское начало, праматерь всего сущего, изначально называли «Аллат». Оттуда и пошло, среди посвященных в духовные знания, наименование этого исконного знака «АЛЛАТРА», как обозначение созидательной силы того, кто создал все. Кстати, в древности эти сведения о священном первичном звуке люди относили к сакральным знаниям о мироустройстве Вселенной в контексте сведений о человеке, как сложном и нестабильном выборе субъекте этого мира. А вот у современных людей звук «Ра» в лучшем случае ассоциируется исключительно с мифами Древнего Египта о боге Ра. Тем не менее, знак «АЛЛАТРА» как проводник созидательной силы бога люди использовали с давних времен. Он является постоянно активным и взаимодействует с видимым и невидимым миром, оказывает влияние на энергетическую конструкцию человека, независимо, понимает человек это или нет. Но все-таки основное действие знака зиждется на выборе человеческом. Если в человеке доминирует духовное начало, этот знак воздействует на него в качестве дополнительной духовной силы. То есть знак входит как бы в резонанс и усиливает созидательную духовную силу человека. А если в человеке доминирует животное начало, то этот знак остается по отношению к нему нейтральным. Негативного человека, как правило, подпитывают совершенно другие знаки, работающие на активацию материального, животного начала. Знак «АЛЛАТРА» больше всего проявляет свое воздействие, созидательную духовную силу, в группе людей, которые в каждом дне действительно работают над собой, объединяют свои усилия в совместных духовных практиках, молитвах, медитациях и так далее. Гелиары, или как их иносказательно называли, например, в средние века, истинные воины света, войска Господнего, всегда пытались внедрить этот знак в массы, оказывая таким образом на протяжении веков помощь тем людям из новых поколений, кто истинно следовал духовному пути. В древние времена лучшим средством для популяризации данного знака была религия. Хотя, конечно, это и был выдуманный людьми институт жреческой власти, но зиждился он на зернах истинных духовных знаний, которые когда-то в полном объеме давались для всех, а также на людях, истинно шедших по духовному пути. Последних было не так много, но именно они и внедряли в образы и атрибутику тех или иных почитавшихся богов духовные символы и активные рабочие знаки. Впрочем, с таким же усердием через религию в массы внедряли отрицательные знаки, активировавшие материальное, те, кто служил животному разуму. Я уже рассказывал, что круг является символом души, а также одним из символов проявления духовного существа из мира Бога. А символический знак полумесяца рожками вверх – символом человека, который духовно освободился еще при жизни. Знак «АЛЛАТРА» также использовался в качестве обозначения того, кто пришел из духовного мира, иного, высшего, в этот материальный мир, обновляя утраченные исконные знания. Хочу обратить особое внимание на то, что знак «АЛЛАТРА» является рабочим, чистым, именно в таком виде, то есть пустой круг над пустым полумесяцем с рожками вверх. Если в круге или полумесяце размещались какие-либо изображения или условные обозначения, то знак переставал быть рабочим, чистым и становился всего лишь информативным символом, как любая книга, в которой читаешь общие сведения. Почему знак переставал быть рабочим в этом случае? Здесь чистая физика. Просто при заполнении чем-либо, каким-либо изображением пустоты знака нарушается, скажем так, квантовые взаимодействия знака с миром, а именно знак с заполненным кругом или полумесяцем, взаимодействие с другими измерениями из своего второго измерения при переходе через эзоосмос будет уже восприниматься в других измерениях, в том числе и в трехмерном, не более чем несущей информацию картинкой, символом. Анастасия, другими словами, в этом случае он будет служить всего лишь в качестве символа, а не рабочего знака.